Глава 13. Планирование. Быть визионером просто. Трудно быть SEO. Билл Гейтс. В первой главе мы говорили, что хорошая стратегия должна порождать планы. А хороший план — это тот, что вы сможете, во-первых, реализовать, а во-вторых, останетесь довольны результатом. Мы добрались до последней главы нашей книги. Откладывать больше некуда. Пора составлять планы. Сейчас мы увидим, чего стоила вся наша предыдущая работа. Как правильно планировать? Обратное планирование. «Хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах», — говорят одни. «Если вы не планируете, вы планируете провал», — говорят другие. Наверное, вы уже поняли, что правильный ответ зависит от вас. Стратегическое планирование похоже на планирование отпуска. Сначала нужно понять, что нас может порадовать, что позволит отдохнуть, и на что есть ресурсы, деньги и время. На этом этапе в процессе практически все действуют одинаково. По-настоящему мало людей, которые просто берут паспорт и телефон, выходят из дома и отправляются, куда глаза глядят. Большинству все-таки требуется какое-то время для размышлений. Но поняв, куда мы хотим ехать, мы должны купить билеты и забронировать гостиницы. И здесь уже начинаются серьезные отличия. Инноваторы, люди с крепкими нервами и высокой открытостью к новому опыту, будут предпочитать максимально свободный формат путешествия. Они редко пользуются чек-листами и планировщиками задач, они ориентируются по ситуации. Они могут полететь на край света без обратного билета и без брони отеля. Да и как можно выбирать жилье по фотографиям? Ничего же не понятно. На месте глазами посмотрим, разберемся, говорят они. Скорее всего, они и едут в такие места, где на фотографии и не нужно ориентироваться. Это всегда какие-то страны третьего, четвертого, а то и 60-го мира. И это всегда приключения, непредсказуемость, опасность, где в первый же день авиакомпания теряет половину вашего багажа, а на восьмой день ваш лагерь в пустыне атакует стадо слонов. Отдых с приключениями создает лучшие истории. Мы их помним и рассказываем потом на вечеринках всю жизнь. Здесь разница в цене отпуска и в возможной отдаче от него максимальна. Обойтись такой отпуск может дешево, но стоить может дорого. Чуть более консервативные люди все-таки бронируют отели и машины, хоть и берут их с опцией отмены без потери денег. Это стоит немного дороже, ничего страшного, зато оставляет им возможность маневра, возможность увидеть больше интересного. Они могут зависнуть где-то вне плана на пару дней, просто чтобы посмотреть на удивительные горы или подольше посидеть у костра. В их отпуске есть баланс предсказуемости и новизны. Они делают то, что любят, но обязательно пробуют и что-то новое. Здесь разница между ценой и отдачей сужается. Пусть такой отпуск достаточно дорогой, зато не такой рискованный. Консерваторы до мозга костей сразу покупают готовый, собранный тур, от которого вдобавок еще и нельзя отказаться, потому что так, конечно, дешевле. Скорее всего, они едут отдыхать туда, где были уже не раз. Они хорошо знают, что их будет радовать, и не хотят отвлекаться ни на что другое. Возможно, они уже изъездили весь мир, ведь он не такой уж и большой, в конце концов, и точно знают, что им по душе. Например, в данный момент они повторяют тот самый отпуск номер 3, который оказался идеальным 20 лет назад и остается таким же сейчас. Зачем что-то менять? В очень узкой, консервативной отрасли стратегия, скорее всего, будет выглядеть именно таким образом. Построил траекторию — идешь по ней, четко придерживаясь плана. Какой человек вы? Сколько развлечений в жизни нужно именно вам? Какими ресурсами вы располагаете? Какое планирование вам подойдет? У нас есть точный ответ на этот вопрос. Вам подойдут все три варианта. Вы просто будете применять их для разных горизонтов. Ключевая разница между этими способами в уровне неопределенности. И чем отдаленнее будущее, тем больше этот уровень. Поэтому на год мы будем планировать детально и подробно, как консерваторы. На 25 лет — в далекое будущее, как инноваторы. На 5 лет — как люди, ищущие баланс между дезориентирующей непредсказуемостью и унылой скукой. Мы не настаиваем конкретно на этих сроках. Время ускоряется. Сегодняшний горизонт в 25 лет завтра станет горизонтом в 15 из-за ускорения темпов изменений. По той же причине 5 лет могут превратиться в 3 года. Или наоборот, 25 лет кому-то покажется слишком малым сроком, и планировать он захочет на 100. По слухам, так делают в некоторых японских компаниях. Мы используем 25 лет как синоним «бесконечно далеко» и предлагаем начать именно с этого. Двигаться в обратном направлении при помощи метода обратного планирования, который называется «бэккастинг». От английского «бэккастинг», то есть ретроспективное прогнозирование, планирование задом наперед. Бэккастинг — это противоположность форкастингу, то есть традиционному планированию, общепринятой практике прогнозирования. Вместо того, чтобы из настоящего искать следующий логичный шаг, вы начинаете с конечной цели, желаемого будущего, и работаете в обратном направлении, чтобы определить шаги, необходимые для ее достижения. По сути, это не прогнозирование, а создание будущего. Большую часть этой работы мы с вами уже проделали в главе, посвященной видению. Теперь вам нужно ответить на вопрос. Допустим, вы уже оказались в реальности, созданной вашим видением. Но какие решения вы приняли, чтобы сюда попасть? Какие препятствия преодолели? Обратное планирование дает понимание, из каких больших стадий, из каких шагов этот путь состоял. Бэккастинг также помогает не провалиться в ловушку близорукого мышления, когда мы начинаем гоняться за привлекательными, легко достижимыми целями на коротком горизонте, забывая, зачем все это по большому счету нужно, и каждый раз имея дело с разочарованием. На сайте tesla.com уже почти 20 лет существует страница под названием «Секретный план». В нем еще в августе 2006 года Илон Маск изложил стратегию компании. Миссия Tesla — ускорение перехода от углеводородной экономики к устойчивой модели, основанные на солнечной энергетике с использованием электричества. Для выполнения этой миссии компании нужно наладить массовое производство электромобилей. Но сделать это с нуля невозможно. Это потребует колоссальных капитальных затрат. Поэтому Маск пошел путем, которым шли до него пионеры автопрома. В конце 19-го, начале 20-го века, прежде чем стать средством передвижения, автомобиль был роскошью. Значит, до того, как делать массовый автомобиль, нужно сделать дорогой автомобиль. А прежде чем делать дорогой автомобиль, нужно сделать эксклюзивно дорогой автомобиль. Создать автомобиль с нуля дорого. Крупным автопроизводителям это может обойтись в миллиарды долларов. Однако Tesla Roadster, первый автомобиль Tesla, оказался очень дешев в разработке, поскольку был сделан, как из конструктора, на базе уже существовавшего родстера Lotus Elise. Такую машину невозможно было даже приблизительно назвать массовой, и ее непосредственное влияние на энергопереход стремилось к нулю. Но Tesla Roadster был создан не для сокращения выбросов углерода, а для формирования базы массового производства электротранспорта. Стратегия заключалась в том, чтобы начать с премиального сегмента, когда богатые люди готовы платить за эксклюзивность, а затем снижать стоимость и увеличивать объем производства с каждой новой моделью. Вот как описал план сам Маск. Первое. Разработка спортивного автомобиля. Второе. Использование прибыли для разработки доступного автомобиля. Третье. Использование прибыли для создания еще более доступного автомобиля. Четвертое. Одновременная разработка решения по генерации электроэнергии с нулевыми выбросами. Что же сейчас нужно сделать и нам? Прыгнуть в видение, оглянуться и оттуда поставить цели на средний срок, а затем на год. Планирование почти неизбежно означает постановку целей. Поэтому давайте сначала поймем, как ставить их правильно. Цели и показатели. Про постановку целей написано множество глупостей и откровенного вранья. Мы сами были на семинарах, где нам рассказывали историю про исследование, посвященное целям у студентов, то ли Гарвардского, или то ли Йельского университета, то ли 1953 года выпуска, то ли 1979. Выпускники, которые формулировали и записывали свои цели, а их было всего 3%, спустя 10 лет якобы зарабатывали больше, чем остальные 97%. Упоминания об этих исследованиях появились в 1980-х годах в книгах и выступлениях тогдашних гуру мотивации Брайана Трейси, Зига Зиглара, Тони Робинса. Но когда журналисты попытались выяснить, откуда взялись эти данные, первоисточник найти не удалось. По сути, гуру мотивации лишь ссылались друг на друга, и так по кругу, передавая микрофон. А кто именно из них придумал эту байку, так и осталось загадкой. Ни в одном из университетов, куда обращались журналисты, не признались, что проводили подобные исследования. Мы будем опираться на реальные научные данные, а не на мифы. Цели уже полвека являются предметом исследования в психологии, и существующие теории на эту тему можно считать вполне зрелыми. В спорте постановка цели улучшает результаты и дает заметный эффект. Влияние на результаты от постановки целей в коучинге гораздо скромнее. Почему так происходит? Спорт — это очень узкий контекст, стабильный, с предельно понятными правилами и очевидными условиями для выигрыша. Он практически идеально подходит для экспериментов и исследований. В обычной жизни неопределенности гораздо больше, и фактор удачи играет весьма ощутимую роль. Разумно ожидать, что наши попытки на что-то повлиять принесут меньше результатов, несмотря на громкие обещания со сцены. На самом деле эффект так мал, а разговоров так много, что все это порождает обратную реакцию. Люди начинают считать любую постановку целей насилием над собой. И во многом заслуженно. Однако помимо результативности есть еще и психологический комфорт. Из позитивной психологии мы знаем, что постановка цели дает хороший психологический эффект. Дело не только и не столько в самом успехе. Цель наполняет жизнь смыслом. Ее наличие делает нас счастливее. Не постановка цели сама по себе, и даже не ее достижение, а направленное движение. Прогресс в направлении цели улучшает психологическое состояние людей, причем намного сильнее, чем собственно достижение. Движение — все, цель — ничто? Похоже, что да. Особенно если это движение в направлении, совпадающем с вашими ценностями. Все это подсказывает нам, что иметь цель в жизни — скорее хорошая идея. Теперь немного о том, как цели ставить. Предположим, вы хотите научиться бегать на длинные дистанции. Догма постановки целей — модель SMART. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, релевантной, ограниченной во времени. Как правильно поставить цель тут? Рассмотрите следующие три цели. Если вы можете поставить лишь одну из них, то какую именно? Процессная цель — бегать 20 минут в день. Цельная эффективность — пробегать 5 километров за 20 минут. Цель на результат — войти в первую сотню на ежегодном городском марафоне. Лучшая цель, согласно SMART, последняя в этом списке. Она самая конкретная, наиболее измеримая, так? Не совсем. Исследования показывают, что быстрее всех и с весьма заметным отрывом бегают люди, которые ставят процессные цели — бегать 20 минут в день. Как же так? Наверное, дело здесь в том, что процессная цель более конкретная, Она говорит нам, что конкретно нужно делать, в то время как цельный результат говорит лишь о том, зачем. Но суть не в этом. Мы понимаем, что это может выглядеть как отрицание всех прошлых наработок в коучинге, но современные исследования спортивных достижений не показывают заметной разницы между конкретными и неконкретными целями. Бежать так быстро, как могу — это вполне рабочая цель. Мы понимаем, что конкретную цель намного легче контролировать, особенно при делегировании. Однако для себя вам не нужно замыкаться на максимальной конкретности. Вбежать так быстро, как могу, есть некоторая конкретика. Бег — это не ходьба. В нем есть фаза полета, момент, когда обе ноги оторваны от земли. Бежать 20 минут намного труднее, чем идти. Поэтому ставить нужно цель достаточно конкретную, чтобы она была понятна, но не слишком конкретную, чтобы иметь соблазн накручивать себе показатели. Или терять мотивацию каждый раз, когда мы не попадаем в слишком узкий створ ворот. Если хотите, можете назвать это не целями, а намерениями, стремлениями или желаниями. И жить таким образом без целей, как многие гуру осознанности в соцсетях. Для нас это не принципиально. Важнее то, что люди, которые ставят цель вроде «каждый день бегать 20 минут», меньше падают духом от неудач в сравнении с теми, кто ставит цель каждый день бегать 3 километра за 20 минут. Провал в достижении цели бьет по самооценке. Сколько раз мы давали себе конкретные обещания, а в итоге их оказалось невозможно достичь, и мы просто бросали попытки. Похоже, лучше ставить не самую конкретную цель, учитывать в формулировке степень неопределенности окружающего мира. Авторы теории постановки целей, психологи Эдвин Лок и Гарри Лэттом, рекомендуют в ситуациях, когда вы лишь начинаете бегать, ставить цель не на результат, вроде выиграть марафон, а на обучение, вроде поставить правильную технику бега. Пусть эти цели не очень конкретные, ничего страшного. Вот что они предлагают. Накопить 120 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в неделю. Найти три способа включить 15-минутную пробежку в распорядок каждого дня. Постановка цели на результат будет работать существенно лучше, если цель групповая, труднодостижимая и поставлена публично. Цель на результат уместна, когда нужно мобилизовать команду. Идеальную формулу командного целеполагания озвучил Джон Кеннеди в 1962 году в своей речи по поводу американской лунной программы. «Мы приняли решение отправиться на Луну в этом десятилетии не потому, что это легко, а потому, что это трудно. Потому что эта цель поможет нам лучше оценить и организовать наши силы и навыки. Потому что это та цель, которую мы готовы принять, которую мы не хотим откладывать и которой мы намерены достичь». Кеннеди публично объявил о цели — полететь на Луну. И объяснил, почему была выбрана именно Луна. Потому что это трудно. Такая цель может показаться нереалистичной, недостижимой, и Смарт запрещает нам ставить такие цели. Но мы убеждены, что команде можно и нужно ставить цели амбициозные и недостижимые. В распространенном методе «цели и ключевые результаты» Objectives and Key Results, OKR, такие цели даже называются «полет на Луну» — «Муншот». Разумная достижимость таких целей должна составлять около 70%. Это не страшно, если они противоречат SMART, если их нельзя достичь вовремя или на их достижении не завязано планирование других команд. Как и в методе OKR, мы рекомендуем поставить большую цель, пусть даже не полностью конкретную, но, по возможности, сопровождать ее конкретным показателем. Например, если ваша цель — иметь здоровое сердце, то показателем может быть держать холестерин ниже 5 ммоль на литр. Но нужно помнить, что показатель — это не цель. Самые важные в жизни вещи — семейное счастье, здоровье, Хорошие отношения с родными и друзьями, ощущение осмысленности жизни очень трудно свести к какому-то показателю. Более того, увлечение каким-то одним показателем состояния здоровья, будь то небольшой вес или низкий уровень холестерина, в ущерб не столь очевидным, но также важным показателям, может обойтись дорого. Наша истинная цель — быть здоровым. Да, она не очень конкретная. Она существует на длинном горизонте. Ее невозможно свести к одному, двум или даже десяти показателям. Но именно с этой цели мы начинаем планирование. И все, что мы делаем для здоровья, действительно должно сделать нас более здоровыми в целом, а не только лишь улучшить какие-то показатели. Конкретные показатели, которые по сути лишь промежуточные цели, просто опасны. Увлекаясь ими, вместо улучшения реальной ситуации, мы создаем лишь иллюзию прогресса. Чтобы избежать этой ловушки, важно не зацикливаться на одном показателе, помнить о широкой картине и время от времени пересматривать критерии успеха. Но, разумеется, без показателей трудно ориентироваться. Если есть хоть малейшая возможность, сопроводите каждую цель хотя бы одним ключевым показателем. Их может быть и несколько. Однако будьте готовы к тому, что чем дальше горизонт планирования, тем более размытыми будут становиться ваши показатели. Показатели на день всегда более конкретны, чем на год или на 25 лет. Это нормально и даже желательно. Поиск точных показателей — сам по себе огромный вызов и задача на всю жизнь. Именно поэтому книга о личной стратегии профессора Гарвардской школы бизнеса Клейтона Кристенсена в оригинале носит название «Чем вы измерите вашу жизнь?». Начните с далекого и пусть местами нечеткого видения и очень осторожно наводите резкость. Не относитесь к показателям как к целям. Наоборот, относитесь к целям как к показателям. Цели нужны не для того, чтобы нестись к ним, сломя голову, не замечая препятствий. Они нужны, чтобы задавать ориентиры понимания, туда ли вообще вы идете, с какой скоростью и не сбились ли вы с курса. Долгосрочная цель. Давайте для начала поставим долгосрочную цель, и она будет скорее символической. У вас есть видение, но видение — это не цель. Мы попробуем превратить видение в цель, и для этого расскажем вам еще одну историю. Давным-давно в Лос-Анджелесе жил-был молодой человек. Звали его Джим. Как и многие другие молодые люди в этом огромном городе с видом на голливудские холмы, он мечтал стать знаменитым. И ему действительно было суждено стать одним из величайших, одним из самых знаковых комиков своего времени. Но до всей славы, до всех софитов, до всех красных дорожек, до всех золотых глобусов он выиграл два. Была другая дорога. Дорога веры, настойчивости и волшебного чека на 10 миллионов долларов. Джим не был потомственным актером. Он родился в небольшом городке Нью-Маркет в Канаде. Его семья была бедной. Ему приходилось работать уборщиком. Но Джим, несомненно, от рождения обладал талантом смешить людей. Он хорошо знал об этом, мечтал стать комиком и отправился в США, в Калифорнию, в город, набитый начинающими комиками. Он выступал в стендап-клубах, ходил на бесконечные прослушивания, получал бесконечные отказы. И так продолжалось долгих 6 лет. Однажды ночью, в ноябре 1985 года, Джим сидел на скамейке на Малхолланд-Драйв, дороге, с которой открывается панорамный вид на Лос-Анджелес. Помните нашу рекомендацию не делать записи насчет своего видения в офисе? Так вот, офиса у Джима все равно не было, и он сидел на улице, размышляя о своем будущем и о карьере, которая все никак не начиналась. И решил сделать кое-что необычное. Он выписал сам себе чек на 10 миллионов долларов за актерские услуги и поставил дату. День благодарения — ноябрь 1995 года. то есть ровно через 10 лет. Джим положил чек в бумажник, а затем... Затем абсолютно ничего не изменилось. Его дни также состояли из прослушиваний и отказов, а ночи в стендап-клубах — из смеха, аплодисментов и выкриков подвыпивших посетителей. Джим медленно набирал популярность как стендап-комик, но тут колесо фортуны внезапно и резко повернулось. В 1990 году, спустя 5 лет после той ночи, когда он выписал себе чек, ему предложили роль в скетч-шоу «In Living Color». И тут его уникальный комедийный талант по-настоящему раскрылся. Вы догадались, мы говорим о Джиме Керри. Приближался 1995 год. Его карьера стремительно шла вверх. Он снялся в нескольких комедиях, которые были единогласно обруганы критиками, но заработали огромные деньги в прокате. «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее». Но с каждой новой ролью становились видны глубина и универсальность Джима как актера. Он попробовал себя в драматических ролях и был потрясающе успешен. Именно за них он потом получит свои «Золотые глобусы». И вот, как по волшебству, ко дню благодарения 1995 года за сиквел «Эйс Вентуры» Джим получил гонорар, который был написан на чеке, что до сих пор лежал в его бумажнике. 10 миллионов долларов. Мы понимаем, что это эксперимент с одним участником, и он не может считаться достоверным. Мы понимаем, что так нельзя доказать неизбежность причинно-следственной связи. Но что, если эта связь есть? Подобное упражнение — это инвестиция с низким риском и потенциально огромным выигрышем. Как вам идея создать для себя артефакт, символ, что будет воплощать ваше видение? Он нужен для напоминания, для сохранения ориентиров. Многие верующие носят символы своей религии, постоянно напоминающие о верности выбранному духовному пути. Сделайте себе такую напоминалку. Сделайте это сегодня или в ближайшие выходные. Выпишите себе чек. Подпишите контракт с самим собой. Выставьте счет воображаемому клиенту. Пририсуйте себе Оскар в фоторедакторе. Попросите генератор картинок оформить ваше видение визуально. Вряд ли это займет у вас больше часа. Скорее всего, меньше. Этот символ должен представлять собой сочетание конкретики для убедительности и абстракции, для гибкости. Позвольте себе быть абстрактными. Создайте символ вашего видения и разместите на виду. Дома на полке, на рабочем столе компьютера, в бумажнике, в конце концов, если вы еще им пользуетесь. Пусть у вас будет постоянное напоминание о том, что в вашей жизни есть нечто, ради чего вы и делаете все остальное. Среднесрочный план. Встаньте прямо или сядьте поудобнее и достаньте из вашего бумажника ваш чек на 10 миллионов. Представьте, что дата, которая проставлена на нем, сегодняшняя. Поместите себя внутрь вашего видения. Артефакт, он же символ, может не иметь конкретной даты, но мы надеемся, что вы понимаете, чего мы от вас хотим. Из этой точки в будущем сделайте один шаг по направлению к настоящему. Делать шаг можно в воображении, а можно и физически. Сколько лет занял этот шаг? 1 год? 3? 5? Какие события произошли за этот срок? Пройдите так в вашем воображении к точке плюс 5 лет от настоящего. Первые ваши шаги будут очень большими в понятиях времени. Но по мере приближения к настоящему моменту они будут становиться все меньше. Остановитесь на точке плюс 5 лет и спросите себя, через какие ключевые этапы вы прошли, прежде чем получили заветный чек. В скольких проектах, с каким бюджетом вам нужно участвовать, образно говоря, в скольких фильмах сняться, чтобы через 10 лет получить 10 миллионов. Обозначьте себе одну большую среднесрочную веху цель. На примере Тесла, если видение — это массовая автономная машина, которая пока существует лишь как прототип под названием «Киберкэп» или «Роботакси», важная веха — это модель Tesla S. Седан премиум-уровня, который уже имел все признаки массового автомобиля, кроме ценника. Невозможно было бы сделать скачок сразу от родстера к роботакси. Прошли годы с момента основания Tesla, а роботакси мы все еще видели лишь как концепт. Но от родстера до Tesla S прошло всего 4 года, а это вполне разумный средний срок. Путь от Tesla S к роботакси извилист и тернист. Путь от родстера к Tesla S был уже размечен в крупную клетку, а путь от нуля к родстеру и вовсе в мелкую клетку. Мы предлагаем вам описать основные цели, которых вы хотели бы достичь через 5 лет, и достижение которых будет указывать на движение к реализации вашего видения. Путь до этих целей нужно будет спланировать по годам. Предположим, сейчас вы работаете в финансовой сфере на средней позиции. У вас высокий математический IQ, вы любите работать с цифрами. И хотя работать с людьми вам бывает сложно, вы готовы инвестировать в развитие ваших коммуникационных навыков. Ваше видение — быть партнером в венчурном фонде, заниматься инвестициями в передовые технологии и таким образом внести вклад в прогресс человеческой цивилизации. Чего вам нужно добиться, чтобы оказаться на этой позиции? Есть несколько возможных путей. Первый. Вы можете вырасти в партнера изнутри. И тогда за 5 лет до этого события вам нужно уже быть менеджером или ведущим аналитиком в венчурном фонде. Второй. Вы можете основать собственный стартап, продать его и присоединиться к существующему фонду. Как правило, стартапы существуют 5-7 лет, прежде чем их приобретают крупные компании. Если вы планируете пойти этим путем и у вас еще нет стартапа, начинать лучше прямо сейчас. Третий. Но, может быть, вы не чувствуете задора участвовать в безумной гонке со стартапом, и вам скорее интересно будет построить какой-то прибыльный бизнес. Тогда вы можете заработать денег, попробовать себя в роли бизнес-ангела, стать инвестором и основать собственный фонд. Четвертый. Вы также можете перейти в фонд из роли консультанта или даже из научной среды. На каком треке вы себя видите? Какие будут основные вехи этого пути? Напишите несколько вероятных сценариев, попадающих в ваше видение. Какой из них вам больше по душе? Какой кажется самым реализуемым? Это может быть сложным выбором, но вы уже обладаете хорошей осознанностью насчет ваших ресурсов, ценностей и способностей. Предположим, вы посмотрели на варианты и решили, что ваш путь — основать консалтинговую компанию, которая будет помогать стартапам и венчурным фондам с финансовыми моделями. Вы знаете, что создание таких моделей — огромная проблема, и большинство стартапов с ней не справляются. Ваше среднесрочное видение в том, чтобы меньше стартапов терпели неудачи из-за ошибок в финансовом моделировании. Если вы хотите создать такую компанию, то в моменте плюс 5 лет эта компания должна работать. В ней должно быть столько-то сотрудников. Она должна показывать такие-то обороты и, возможно, даже приносить прибыль, которую вы сможете использовать для ангельских инвестиций. Что вам нужно сделать, чтобы основать эту компанию? В какой-то момент вам точно нужно будет выйти из найма. Если прошло 2 года от настоящего момента, а вы все еще работаете по найму, знайте, что-то идет не так. Ваша 5-летняя цель под угрозой, а вместе с ней и ваша 15-летняя. Вам нужно пересматривать стратегию. Это неприятно, но это не трагедия. Трагедией будет, если годы пройдут, а вы так и продолжите мечтать о воздушных замках. Итогом этого упражнения должно стать определение основных этапов на ближайшие 5 лет, по годам. В первый год вы диверсифицируете свой доход и фокусируетесь на получении небольших консалтинговых проектов параллельно с основной работой. Эти проекты вы будете делать вечерами или в выходные, в свободное время. Точнее, в то время, что могло бы быть свободным, если бы вы выбрали менее амбициозный путь. Когда ваш доход от этих проектов достигает трети вашего текущего дохода, вы увольняетесь с постоянной работы, становитесь независимым консультантом и следующий год работаете сольно. Если все идет успешно и вам все еще есть чем платить за аренду квартиры, то на третий год вы начинаете искать партнеров или сотрудников, в зависимости от того, кого вы на тот момент сможете себе позволить. На четвертый год случается новая пандемия. Ой, кажется, пришло время подумать об анализе рисков. Еще раз. Мы не настаиваем, чтобы вы планировали именно на 5 лет. 3 лет может оказаться достаточно. Если вы все же решились на 5-летний горизонт, планирование 4-го года часто оказывается неожиданно сложной задачей. Легко представить, что нужно в 1-й год. Это старт, время для активных действий и быстрого прогресса. Следующие 2 года, как правило, посвящены укреплению начатого. 5-й год выглядит как логический финиш, итог всех усилий, где вас ждет результат. А вот 4-й год часто кажется пустым. Его роль в среднесрочной стратегии не всегда очевидна. 4-й год уже не этап активного строительства, но и не завершающий аккорд. Возможно, именно поэтому в СССР все время пытались завершить 5-летку в 4 года. Что делать с этим синдромом 4-го года? Во-первых, вернитесь к обратному планированию. Попробуйте визуализировать успех 5-го года и затем оглянитесь. Где я должен оказаться к 4-му году, чтобы быть уверенным в достижении 5-летней цели? Во-вторых, посмотрите на этот год как на этап стабилизации, консолидации, экстенсивного роста. К этому моменту вы уже заложили основу успеха, но теперь его важно закрепить. Этот год может стать периодом, когда вы оттачиваете навыки, внедряете долгосрочные решения или преодолеваете неожиданные и ожидаемые вызовы. Задайте себе вопрос, какие сложности на этом этапе могут возникнуть? Могу ли я подумать о них заранее? Хотя жизнь не всегда идет по законам драматургии, мы помним, что в кино и книгах самые большие проблемы у героя возникают именно тогда, когда цель максимально близка. Самая темная ночь перед рассветом. А что, если ничего не получится? Основать компанию, найти новую работу и вырасти на ней до топ-позиции, получить образование, даже найти любовь всей своей жизни — это проектная работа. А проект — это всегда риск и неопределенность. Самым на первый взгляд реализуемым идеям могут помешать неожиданные проблемы. От нехватки личных ресурсов до ошибок в оценке рынка или масштабных непредвиденных ситуаций вроде финансового кризиса или очередной пандемии. Но что, если бы вы могли предугадывать проблемы вашего проекта заранее? Что, если бы у вас был инструмент для анализа слабых мест еще до того, как они станут фатальными? Такой инструмент существует, и он называется «примортем-анализ». Это управленческая методика, позволяющая заглянуть в гипотетическое будущее и выявить риски проекта еще до его старта. Идея принадлежит американскому психологу и консультанту Гэри Клайну, который известен своими исследованиями в области принятия решений, интуиции и анализа рисков. Он придумал примортем в 1989 году, наблюдая за тем, как руководители команд в разных сферах от пожарных до хирургов, принимают решения в условиях неопределенности. Классические методы анализа рисков страдают из-за избыточного оптимизма участников, который мешает людям объективно оценивать возможные проблемы. Люди влюбляются в проект и не могут взглянуть на него трезвым, нейтральным взглядом. Клайн увидел, что после завершения проектов команды часто проводят разборы полетов, пост-мортем-анализы, от латинского «пост-после», «мортем-смерть», чтобы выяснить, почему что-то пошло не так. И он задал себе простой вопрос, Почему мы ждем провала, чтобы изучить его причины, если можно сделать это заранее? Этот вопрос лег в основу его идеи. И вместо того, чтобы анализировать ошибки по факту, Клайн предложил представить проект уже провалившимся и попытаться разобраться, почему это произошло. Ключевая идея — снять розовые очки оптимизма и направить внимание на слабые места в стратегии и планировании. Исследования показывают, это и в самом деле позволяет выстроить более устойчивый план, минимизировать риски и повысить вероятность успеха. У этой методики есть неплохая эмпирическая поддержка. Метаанализ исследований в рамках функциональной теории принятия решений в группах показал: оценка негативных последствий — главный фактор, который больше других влияет на успех решения. Второй по значимости фактор — анализ проблемы. Третий — создание критериев для того, что будет считаться хорошим решением. Одно исследование показало, что команды, которые использовали премортем, оказались способны увидеть на 30% больше черных лебедей, внезапных масштабных разрушительных событий, по сравнению с теми командами, что использовали обычный мозговой штурм. Крупные компании, такие как Google, Microsoft и Amazon, сделали премортемы частью своей культуры принятия решений. Джефф Безос в одном из интервью подчеркнул важность работы с будущими неудачами. При запуске Amazon Kindle команда заранее представила сценарий провала, от проблем с производством до недостаточной вовлеченности аудитории. Это упражнение позволило выявить узкие места в плане и подстелить соломку там, где это оказалось необходимо. Как работает премортем-анализ? Первое. Создайте сценарий провала. Неважно, через сколько времени. Через полгода, год или 5 лет. Важно, чтобы вы или ваша команда восприняли мысль о провале как уже свершившийся факт. Второе. Соберите гипотезы о причинах. Почему это произошло? Причины могут быть самыми разными. Неверная оценка своих способностей или объемов рынка, ошибки в продукте, внезапная болезнь или конфликты с родственниками. Третье. Классифицируйте риски. Если возможных причин набралось больше 10, разделите их на категории: организационные, операционные, внешние, личные. Какие из них кажутся вам самыми важными? Четвертое. Разработайте решение. Для каждого выявленного риска продумайте меры по его предотвращению или минимизации. Например, если риск связан с недооценкой конкуренции за внимание аудитории в соцсетях, то вам стоит подумать, как усилить ваш маркетинг. Какие-то риски мы не можем предотвратить. Их нужно просто принять. Но у вас должен быть хотя бы примерный план на случай, если это произойдет. Пятое. Актуализируйте план. Внесите коррективы в ваш среднесрочный план. Премортем должен привести к конкретным действиям, иначе непонятно, зачем вообще мы этим занимаемся. На старте проекта большинство людей склонны недооценивать потенциальные проблемы. Оптимизм — наше естественное состояние. Иначе мы бы вообще не смогли ничего начать. Премортем ставит нас в ситуацию, где проект уже провалился. Это может снизить мотивацию, но дает возможность открыто говорить о слабостях идеи. Наш личный опыт, особенно в командной работе, свидетельствует: премортем парадоксальным образом способен повысить мотивацию. В премортеме мы можем увидеть слона в комнате. То, о чем все знают, но боятся говорить открыто. Между тем, слон может оказаться безобидным. Но риск очень пугает одну часть команды, а другая часть при этом отлично знает, как с этим страхом справляться. Открытый разговор убирает страх. С самим собой это тоже работает. Отказываясь смотреть на источник страха, на риск, не называя его вслух, не думая, что с ним делать, мы все равно продолжаем бояться, бессознательно. Лишь начав продумывать план решения потенциальных проблем, мы добавляем себе уверенности. План на год. В июне 2012 года у одного из авторов образовался свободный день в Хельсинки. Один проект закончился, второй еще не начался, и автор провел этот день в большом сетевом отеле на окраине города, в долгих размышлениях о будущем, которые были прерваны лишь обязательным в Финляндии посещением сауны. В этот день на компьютере автора появился файл под названием strategy.key. Этот файл Keynote, аналога PowerPoint для Mac, существует до сих пор. В нем хранится история всего личного стратегического планирования, когда-либо сделанного автором. Все версии видения, которое за это время поменялось довольно заметно. Все результаты психометрических тестов, которые изменились мало. Все планы на прошедшие годы, исполненные и неисполненные, хранятся там. Если вы еще не собрали все ваши материалы в одном месте, самое время это сделать. Подойдут онлайн-доска, презентация, электронная таблица или база данных, персональные вики, даже просто обычный текстовый файл. Мы видели бесконечное количество вариантов того, как люди это делают. И мы понимаем, что во многом это дело вкуса. Мы лишь просим убедиться, что в вашем формате легко будет сделать резервную копию, и вы не потеряете доступ ко всем вашим планам и стратегиям, если облачный сервис или ваш компьютер внезапно скажут вам «прощай». Итак, настало время спланировать ближайший год, и сделаем мы это еще подробнее. Предлагаем вернуться к перечню сфер жизни, которые вы наметили для себя еще во второй главе, и на каждую сферу написать текущую субъективную оценку, объективный показатель. Не на каждую сферу такой найдется, но нужно хотя бы попытаться. Навык, на котором вы будете фокусироваться в этом году, и практику, которая вам в этом поможет. В завершение мы предлагаем дописать цели на год, на 5 лет и на прекрасное далеко. Просто чтобы вы помнили, ради чего так сильно стараетесь. Результат всех этих действий может выглядеть следующим образом. Домен — счастье. Оценка — 6. Показатели. Их можно получить в опросниках, которые часто используются в психологии для оценки различных аспектов эмоционального состояния и удовлетворенности жизнью по NAS+, SWLS. Практика — 10 минут медитации в день. Навык — управление эмоциями. 1 год. Развить стрессоустойчивость. 5 лет. Научиться по-доброму отстаивать свои интересы. 25 лет. Стать более организованным и эмоционально стабильным, оставаясь добрым к людям. Домен. Здоровье. Оценка. 7. Показатели. 100 отжиманий в день. Практика. Сквош. Навык. Сквош. 1 год. Поддерживать ритм в 2 тренировки в неделю. 5 лет. Быть в хорошей форме. 25 лет. Оставаться активным и здоровым. Домен — семья. Оценка — 9. Показатели. Субъективная оценка. Практика. Ежемесячные разговоры о том, как у нас дела. Навык. Переговоры и разрешение конфликтов. 1 год. Поддерживать отличные отношения. 5 лет. Поддерживать отличные отношения. 25 лет. Сохранять свежесть и новизну в отношениях. Домен — работа. Оценка — 6. Показатели — цели, отношения, вовлеченность. Практика — подведение еженедельных итогов. Навык — менеджмент. 1 год. Получить повышение на 1 уровень. 5 лет. Создать успешный стартап. 25 лет. Любить свою работу, какой бы она ни была. Домен — финансы. Оценка — 5. Показатели — общая стоимость активов. Практика — инвестирование 30 тысяч рублей ежемесячно. Навык — инвестиции. 1 год — 300 тысяч долларов. 5 лет — 5 миллионов долларов. 25 лет — 50 миллионов долларов. Домен — друзья. Оценка — 7. Показатели. Количество близких друзей. Практика. Встреча с кем-то один раз в неделю. Навык. Глубокие разговоры. 1 год. Проводить 3 часа в неделю в приятной компании за интересными разговорами. 5 лет. Иметь 7 близких друзей. 25 лет. Иметь 10 близких друзей. Предлагаем также вернуться к тем хотелкам, с которых вы начали во 2 главе. Посмотрите, находится ли им место во всей этой конструкции. От каких из них вы готовы без сожалений отказаться? От каких нет? В какую сферу жизни у вас попадает красный Феррари? В сферу семья, сферу друзья или сферу работа? Если вам трудно найти важную сферу жизни для вашей цели, то велик шанс, что на самом деле вам эта цель не нужна. Но это далеко не все. Стратегия — это не цель. Стратегия — это решение, а решение — это следование процессу, а не получение результата. Решение принимается сейчас, а результат приходит далеко не сразу, иногда спустя годы. Сесть нетрезвым за руль — это решение. Книга не пропагандирует употребление алкоголя. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А доехать до дома или попасть в аварию по дороге — это результат. Решение сесть нетрезвым за руль, а не воспользоваться услугой «трезвый водитель» — плохое решение вне зависимости от того, доехали вы до дома или нет. Самое важное решение — это решение о том, как именно вы принимаете решение. Вам нужно принять решение о том, как часто вы будете возвращаться к вашим целям-ориентирам и как будет устроен процесс их пересмотра. Для этого мы рекомендуем регулярно делать следующее. Оценивать прогресс и отмечать достижения. Анализировать неудачи. Какие новые проблемы возникли, что угрожают достижению долгосрочных целей? От вас потребуется определенная степень безжалостности к себе, на которую не все могут быть способны. Далее мы уделим этому пункту отдельное внимание. Писать благодарности людям, которые вам помогали в достижении ваших целей. Эти сообщения можно даже не отправлять. Исследования показывают, что практика благодарности делает вас счастливее вне зависимости от того, получил адресат вашу благодарность или нет. Но если отправить, адресату будет приятно. Пересматривать подходы к практикам. Принимать решение о том, как вы что-то продолжаете, начинаете или перестаете делать. Пересматривать принципы, а, возможно, и ценности. Актуализировать любую информацию, которая могла устареть. Мы не стали бы делать это слишком часто. 2 раза в год, скорее всего, будет достаточно. Если ваша ситуация стабильна, то может хватить и 1 раза в год. Еще 10 лет назад стратсессия 1 раз в год была нормой для любого бизнеса. Но потом IT, а затем и остальные отрасли, стали делать это 2 раза в год. Ритм изменений ускоряется. Хочешь идти быстро — иди один. Хочешь идти далеко — иди с кем-то. Мы рекомендуем найти партнеров по ответственности. Стратсессию, да и тактические сверки — можно проводить в постоянной мастер-майнд-группе или в форум-группе. Но даже если у вас нет мастер-майнд-группы, раз в год вполне реально собираться на стратсессию с друзьями. Поделитесь вашей стратегией с кем-то, кто сможет поддержать вас и задать критически важные вопросы. Регулярные сверки с внешними людьми помогают оставаться на верном пути. Если вы находитесь в браке или в постоянных отношениях, то в дополнение к 1 ежегодной сессии с друзьями или единомышленниками мы предлагаем 2-ю сессию проводить с домашними. Посвятите этому хотя бы 30 минут. Строить жизнь на базе вашего личного видения и одновременно как-то делать так, чтобы окружающие вас люди были вами довольны, очень сложно. У окружающих будут свои представления о прекрасном. Даже у самых близких людей представления о желаемом будущем на горизонте 10-15 лет будут заметно отличаться от ваших. Это неизбежно. Если два человека выйдут из одной точки в направлениях, отличающихся лишь на 1 градус, то через 100 километров они отдалятся друг от друга больше, чем на километр. Незначительные в данный момент отличия дадут огромную разницу на горизонте в 25 лет. Если вы хотите продолжать идти вместе, вам нужно непрерывно синхронизироваться. По той же причине мы рекомендуем регулярно возвращаться к вашему видению, но актуализировать его не чаще, чем раз в 3-5 лет. Видение требует долгосрочной приверженности. Если менять его слишком часто, вам будет все сложнее принять новую версию. Нет смысла продолжать мечтать о Нобелевской премии, если вам уже 40 лет, а вы все еще не сели за магистерскую работу. Если проходит время, а цель не становится ближе, надо уметь признавать, что это мираж. В дополнение к полугодовым обзорам, мы бы проводили небольшие обзоры раз в квартал или раз в месяц, опять же, в зависимости от скорости и динамики вашей жизни. Они не должны занимать много времени, может быть, пару часов. О том, чтобы подводить итоги дня или итоги недели и вообще управлять проектами на уровне таск-трекера или канбан-доски на холодильнике, мы говорить не будем. Это совсем уж тактический уровень. А наша книга о стратегии. Работа над ошибками. Неудачи могут быть очень болезненными. Что-то не сработало так, как мы ожидали, и мы подумали, что проблема в нас. Но мы можем, не изменяя себе, изменить нашу точку зрения и увидеть в неудаче возможность для роста и развития. Что нас не убивает, делает нас сильнее, так? К сожалению, далеко не всегда. Некоторые неудачи оставляют глубокие раны, которые делают нас слабее. Работа с такими ранами требует профессиональной помощи, и мы рекомендуем прибегать к ней, лишь только вы чувствуете желание сбежать, не думать о неудаче и не делать работу над ошибками. Встройте в вашу полугодовую стратсессию процесс разбора ошибок. Первое, что вам нужно сделать — это вспомнить одно или несколько событий, которые вы бы могли назвать небольшой или умеренной неудачей. Возможно, одна из ваших презентаций на работе прошла не так гладко, как вы бы ожидали. Возможно, это что-то совсем мелкое. Вы решили развивать у себя экстравертное поведение, набрались смелости подойти к кому-то на вечеринке и завести разговор, а человек просто отмахнулся. Повел себя так, будто вообще не заинтересован в общении с вами. Такое бывает. Это не конец света, но и не самое мотивирующее событие на пути личного развития. Задайте себе следующие вопросы. Или попросите кого-то задать их вам. Первый. Что произошло? Запишите произошедшее в максимально нейтральном, безоценочном ключе. Для начала очень важно зафиксировать факты. Часто уже на этом этапе мы можем увидеть, что никакой катастрофы вообще-то не случилось, и, скорее всего, ваша жизнь или жизненная стратегия не находится под угрозой. Второй. Что эта неудача сообщает вам о вас? Возможно, она не говорит вам ничего особенного. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Так устроен мир. Но, возможно, у вас возникнет мысль вроде «презентации — это не мое». Если так, предлагаем вам подвергнуть эту мысль критическому анализу со стороны. Достаточно ли база для обобщений? Есть ли у вас реальные основания для такого вывода? Третий. Почему все произошло так, как произошло? Какие факторы способствовали такому результату? Возможно, вы не были достаточно подготовлены к презентации, или ваши ожидания от другого человека были нереалистично высокими. Где вы действительно совершили ошибку? Чему вы научились из этого опыта? Речь идет не о том, чтобы критиковать себя, а о том, чтобы понять ситуацию и увидеть пространство для улучшения. Четвертый. Какие свои сильные стороны вы продемонстрировали? как вы проявили стойкость. Даже в неудаче есть моменты смелости, решимости и адаптивности. Подчеркните их как доказательство своих способностей. Пятый. Как вы можете использовать свои сильные стороны в подобных ситуациях в будущем? Что вы можете сделать, чтобы оказаться лучше подготовленным в следующий раз? Установите достижимую цель, которая будет опираться на ваши сильные стороны. Составьте план шагов для развития нужных навыков. Шестой. Нужно ли пересмотреть свои цели или свою стратегию? Теперь, когда вы трезво смотрите на минусы и плюсы ситуации, как вы оцениваете ваши перспективы при ее повторении? Не перейти ли на режим «одна презентация раз в два месяца» вместо «один раз в месяц»? Или, наоборот, удвоить усилия? Если вы принимаете такое решение, то это из силы или из слабости? Из мудрости или из самонадеянности? Мы все слышали много общих фраз о том, как важно принимать неудачи, о том, что на ошибках учатся. Но эти неудачи по-прежнему могут быть крайне неприятны, и учиться на них автоматически нельзя. Это требует усилий. Выбирайте проблему такого уровня, чтобы для работы с ней у вас хватило энергии. Если не справляетесь самостоятельно, привлекайте внешнюю помощь — друзей, менторов, терапевтов, коучей. Именно такие разборы помогают вам не наступать на те же грабли дважды. Среди философов до сих пор идут дискуссии, существует ли свобода воли. По большей части это спор об определениях. Что такое свобода? Что такое воля? Самый убедительный аргумент из всех, что мы когда-либо слышали в пользу того, что свобода воли у людей все-таки есть, сводится к вопросу, можем ли мы учиться на неудачах? Потому что если можем, а мы, очевидно, можем, то мы не обречены снова и снова повторять одни и те же ошибки. А это единственное, что имеет значение. Вся история цивилизации — это история о том, как люди перестают повторять старые ошибки и начинают совершать новые, более грандиозные, более великие, более увлекательные ошибки. Большая стратсессия. Давайте предположим на секунду, что всю эту книгу вы прослушали в самолете за 12 часов полета в Австралию. И до сих пор не сделали ни одного упражнения. Это не то, на что мы, как авторы, рассчитывали, но если дело обстоит именно так, хотим в качестве завершения предложить вам сценарий для большой личной стратегической сессии на один день. Это последняя глава. Дальше откладывать некуда. Если вы не хотите, чтобы время на прослушивание было потрачено зря, пришла пора что-то сделать. Мы просим вас выделить на это один день. Мы обещаем, если вы сделаете то, о чем мы просим, это будет один из самых запоминающихся и самых судьбоносных дней в вашей жизни. Лучше делать это не дома. Это может быть день в загородном отеле. Или просто день на природе, например, в парке, если климат позволит. Отпуск — отличное время для такого упражнения. Начните с того, что настроитесь на работу. Включите любимую музыку. Приготовьте любимый напиток. Запустите программу, в которой вы хорошо умеете работать, или, если вы любитель аналоговых инструментов, откройте новый бумажный блокнот. Произнесите про себя или вслух. «Сегодняшний день — это инвестиция в мое будущее. Я исследую свои сильные и слабые стороны». Определяю приоритеты и формирую план действий на годы вперед. Часть первая. Кто герой? Составьте список из 10 качеств, которые вас характеризуют. Какие из этих качеств вам помогают? Какие мешают? Составьте список ваших ключевых ценностей. Как вы хотите, чтобы вас воспринимали другие? Опишите 3-5 качеств, которые вы хотите демонстрировать миру. Что сейчас этому мешает? Опишите 3-5 ваших слабых сторон. Насчет каждой подумайте, как можно ее минимизировать или использовать во благо. Определите 3-5 ваших сильных сторон. Как вы можете использовать их чаще и эффективнее? Итог. 3-5 черт или навыков, которые вы хотели бы развивать или изменить в себе, чтобы приблизиться к вашему идеальному «я». Нарисуйте или опишите символ, который будет вдохновлять вас на изменения. Это могут быть предмет, человек, животное или абстрактная идея. Часть вторая. Куда идет герой? Опишите ключевую проблему, которую вы хотите решить в своей жизни или карьере. Почему эта проблема важна? Как она соотносится с вами лично? Кто может вам помочь в решении проблемы? Определите 3-5 групп людей или конкретных личностей, среди которых вы хотите иметь влияние, которым вы хотели бы помочь и которые могут помочь вам. Сделайте перерыв. Настройтесь на то, что сейчас из прошлого вы пойдете в будущее. Попробуйте немного изменить положение в пространстве. Попрыгайте на месте, полежите на земле, постойте на голове, если умеете. Сделайте что-то необычное. Опишите ваш идеальный день через 10 или 25 лет. Где вы находитесь? Что вокруг вас? Что вы делаете? С кем? Добавьте детали, которые вдохновляют вас. Обрисуйте 3 возможных пути решения вашей ключевой проблемы, которые приблизят вас к вашему видению. Выберите наиболее реалистичный и опишите основные этапы на этом пути. Что может пойти не так? Представьте, что ваш проект провалился. Что может быть причиной этого? Часть третья. Как герой ориентируется? Сформулируйте 5-10 принципов, которые будут направлять ваши действия. Например, всегда учиться на ошибках или минимизировать неприязнь, а не конфликт, имея в виду, что здоровый конфликт — это путь к прогрессу. Какие навыки вам нужно в себе развить, чтобы иметь возможность следовать этим принципам? Подумайте, какие регулярные привычки помогут вам в этом. Определите 3-5 действий, которые вы начнете делать ежедневно или еженедельно. Наметьте, с кем вам важно обсуждать цели и идеи. Создайте план на ближайший месяц. Например, на следующей неделе я проведу анализ своих расходов, чтобы начать экономить и инвестировать сэкономленное. Часть четвертая. Завершение. Перечитайте свои записи. Ответьте на вопросы. Что я понял о себе? Что я хочу сделать дальше в первую очередь? Подумайте, за что вы благодарны себе и этому дню. Разместите ключевые выводы, ценности, символы, принципы или цели на видном месте дома, на рабочем столе компьютера или даже на заставке в телефоне. Там вы будете видеть их постоянно. Возвращайтесь к вашим записям ежемесячно или ежеквартально, чтобы мониторить прогресс. Можно ли спланировать великие свершения? Великие свершения и личное мастерство — это что-то одновременно привлекательное, трансцендентное и почти мистическое. Слово «герой» или «мастер» всегда окутано ореолом загадочности. Но можем ли мы планировать величие? Или оно приходит лишь когда перестаешь ждать? Иногда кажется, что ответ — да. Многие великие достижения — это результат плана. Полет человека на Луну, огромный шаг для человечества, оказался возможен благодаря научной точности, тщательному следованию каскадным диаграммам, несчетному количеству часов труда. Успех — несомненное доказательство того, что величие — это не случайность, а плод упорства и организованного мышления. В этой системе есть своя красота — симфония порядка, где каждый инструмент играет свою партию. Окружающая нас действительность все меньше напоминает симфонию порядка. Компания Tesla с самого начала определила свой план только в общих чертах, не называя конкретных сроков, а названные сроки практически неизменно срывая. Несколько раз она оказывалась на грани банкротства. Тем не менее, почти 20 лет спустя мы видим, что пусть и с весьма неконкретными сроками, величие может быть спланировано. Но бывает и совсем иначе. Бывает, что величие приходит с неожиданной стороны, в момент, когда планы рушатся или, как кажется, не могут соответствовать хаосу реальности. Александр Флеминг не планировал открывать пенициллин. Он просто заметил странное отсутствие микробов в некоторых своих чашках Петри и решил разобраться, в чем дело. Этот момент не был предусмотрен никаким планом, но изменил ход истории. Однако величие Флеминга не в том, что ему повезло. Начнем с того, что он был микробиологом, который в самом деле искал антибиотики. Вся его жизнь была этому посвящена. Он не просто случайно проходил мимо. Удача благоволит тем, кто подготовлен. Когда его открытию не уделили должного внимания, Флеминг 12 лет без устали искал кого-то, кто смог бы наладить производство лекарства, и в конце концов нашел. Именно за это он и получил Нобелевскую премию. Джим Коллинз в знаменитой книге «От хорошего к великому» утверждал: «Настоящее величие не результат удачи или мгновенного озарения. Оно требует глубокой дисциплины». Коллинз называет это лидерством пятого уровня, которое сочетает в себе личную скромность и профессиональную волю. Величие, по Коллинзу, — это не яркая вспышка, которую мы видим в конце. Это долгий процесс накопления инерции, подобное раскручиванию маховика. Но откуда взять мотивацию на эту постоянную, ежедневную практику? Некоторые люди рождены с высоким самоконтролем. Некоторые воспитали его в себе. Но когда самоконтроля не хватает, мотивация возникает из страсти, из видения, из ощущения собственной миссии и предназначения. Именно поэтому планирование важно. Оно отвечает на вопрос, к чему ведут все мои усилия. Это карта, без которой путешествие героя под названием саморазвитие или личностный рост может стать бесполезным блужданием по кругу. Но когда этот путь приводит к чему-то новому, к тому, что не было отмечено на карте, мы должны быть готовы к этому тоже. Готовы принимать неопределенность. Готовы говорить «да» и вместо «да, но». Готовы держать в голове конечную цель, не боясь отклониться от заранее намеченного маршрута. И, конечно, иметь не только карту, но и компас и другие приборы, что показывают, куда вы движетесь и с какой скоростью. Мы много раз слышали, как люди, полушутя, жалуются, что при рождении нам не выдают инструкцию, как жить. Мол, было бы неплохо. Но если подумать, не так уж часто мы управляем чем-то по инструкциям. Куда чаще мы идем по приборам, смотрим на загорающиеся лампочки и нажимаем на разные кнопки в зависимости от того, какую обратную связь мы получаем или хотим получить от Вселенной. Может быть, величие — не столько достижение великих целей, сколько состояние ума. Умение строить планы и отпускать их, если они не срабатывают. Готовность признавать ошибки, но продолжать двигаться к своей цели. Способность видеть на годы вперед и уметь смотреть на себя сегодняшнего глазами будущего себя.